Прощай, сумочка, от Вивьен Вествуд. В детстве мне строго-настрого запрещали приближаться к цыганам, каждое лето разбивавшим табор на берегу местной речушки. Я была послушным ребенком, внутрь цыганских кибиток не заходила, чай с их обитателями не пила, зато вечно крутилась рядышком, очарованная вольным образом жизни кочевого народа. Сущая идиллия. Дети бегали себе по округе, в школу не ходили, им разрешали скакать на конях и пони без седла, и, судя по всему, не заставляли ни умываться по утрам, ни причесываться. Взрослые тоже, казалось, радовались жизни. Женщины стирали белье в реке, осушили на кустах. Мне нравилось, что еду готовят на костре, и цыганские наряды всех цветов радуги тоже ужасно нравились. На маскарад в день коронации я нарядилась цыганкой. Голову повязала косынкой с дюжиной нашитых мамой колец от занавесок. В остальном же костюм был странным гибридом цыганщины и голливудской романтики. Подцепив на одну руку корзинку с бельевыми прищепками, другой я, как ненормальный, колотила в бубен, пока какой-то злобный дядька не велел мне прекратить. Приза я не получила, маскарадных цыганок хватило бы на приличный табор. Первое место заняла моя сестра Барбара, которая так убедительно сыграла оригинальную роль куклы в коробке, что когда члены жюри подошли к ней, ни разочка даже не хлопнула длиннющими ресницами. Зато с тех пор хлопает, как заведенная. Словом, к цыганам я питала слабость с детства и всегда защищала от тех, кто обвиняет их в уродовании сельского пейзажа. До сих пор, однако, речь шла о приличных британских цыганах. В Барселоне же на прошлой неделе мне довелось столкнуться совсем с другими. Встреча произошла в уличном кафе. Я как раз поменяла деньги, заимела мучо песетос, и расположилась за столиком кафешки, пристроив свою шикарную сумку от Vivienne Westwood между ног. Общеизвестно, что Барселона — рай для грабителей. Помню, 3 недели собиралась с духом, чтобы купить эту сумку, продолговатую, из черной кожи, с длинной ручкой и прелестной золотистой подкладкой. В сумке находились, время, заметьте, прошедшее, паспорт в темно-синей корочке, авиабилет, блокнот формата А4, 3 кредитные карты, ручки, мучас писетас, складной перочинный ножик, косметичка, инсулин и шприцы, крем для загара, литровая бутылка воды, объемная была сумочка, фотографии плюс всякая дребедень, которая найдется на дне любой женской сумки, пуговицы, булавки, салфетки, щипчики для бровей, горелые спички, магазинные чеки, клочок бумаги с датой родительского собрания, 2 таблетки парацетамола в целлофане и кособокая скрепка для скорой маникюрной помощи. Как вы уже наверняка догадались, барселонские цыгане избавили меня от сумки со всем содержимым. Как им это удалось? Они налетели на меня коршунами. 3 жирные бабы и 2 тощих пацаненка. Одна из теток сунула истерзанную жарой гвоздику в столь же истерзанный вырез моей футболки. Другая тем временем отвлекла моих соседей. Выдернув гвоздику из декольте, я ткнула ее хозяйке. Та отпихнула мою руку. Гвоздика моталась туда-сюда, как брачный адвокат Элизабет Тейлор. Вроде как смирившись с тем, что втюхать мне чахлый цветок не выйдет, баба удалилась, предварительно обругав меня во всеуслышание и грохнув ладонью по столу. Мы с соседями смеялись до тех пор, пока я не потянулась за сумкой и не обнаружила под стулом тошнотворную пустоту. Цыгане уже 5 минут как исчезли из поля зрения, в наступившей тишине чей-то голос произнес: «Ну и попируют они сегодня у костра». Возможно, то был мой голос. Барселонские полицейские ко мне отнеслись так душевно, что я чуть не забыла свою последнюю встречу с ними, когда они нещадно избивали дубинкой какого-то парнишку. Маловероятно, чтобы эта статья попалась на глаза вороватым цыганским босикам, но если такое чудо произойдет, очень прошу, пожалуйста, напомните мне дату следующего родительского собрания. Куда более вероятно, что статью прочитает Вивьен Вествуд. И в этом случае дарю идею. Очередную коллекцию создать под цыган. Сумка у них уже есть.